Ольга Баскова. «Пока жизнь не разлучит нас». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Когда он очнулся в дорогой частной клинике, то не смог вспомнить, как в нее попал и кто он такой. По словам врачей, его подобрали у ворот, и одет он был более чем прилично. Вот только никаких документов при нем не обнаружили. Не помогли ему вспомнить свою прошлую жизнь и медицинские препараты от амнезии, которыми пичкали каждый день. Наоборот, казалось, сознание все больше подергивается пеленой. Но однажды в парке при больнице он встретил парня, представившегося журналистом Климом Панфиловым. Клим рассказал, на самом деле они находятся в закрытой психиатрической клинике, и помог вспомнить, что в прошлой жизни его звали Георгием Карповым и обвиняли в убийстве собственного сына.